«Так точно», — кивнула голограмма и отключилась. Через несколько минут в помещение с моим ядром прибыл спартанец и команда инженеров. Одержимых на базе нет. Они сопроводят ядро на место и проследят за монтажными работами. Моя голограмма проявилась в углу, на проекторе. Я готова к отключению. Спокойной ночи. Перевод ядра в режим гибернации. Отключаюсь. Над пределом раскрылся портал на ковчег, а вокруг него занимают позиции корабли охранения. Вскоре в него войдут первые корабли с поселенцами. Ученые, технические специалисты, те, кто в случае уничтожения человечества, станут опорой его возрождения. С другой же стороны новейшие корабли людей готовились к своему первому боевому заданию. Стоять насмерть, выигрывая нам всем время. Капитан Ласки не сомневался. Экипаж, пусть и не готов полноценно к управлению таким линкором, задачу выполнит. Катализатор не мог испытывать радость, но он мог испытать удовлетворение своими действиями, точнее тем, что все идет согласно плану. План по решению всех его конфликтов исполняется по графику. Он оглядел галактику, управляемые дистанционно куклой, понял, что это хорошо. Начато резервное копирование. Цель – станция «Вектор Зеро». Убедившись, что репликация его основы переносится на новую платформу, древний занялся следующим по важности делом – управлением марионетками, которые органики ошибочно приняли за подчиненные машины, жнецов, как они их называют. То, что вскоре останется лишь его реплика, катализатора не волновало. Для исполнения плана эта копия должна управлять машинами и быть уничтожена, иначе слишком велика вероятность неудачи. Органики могут что-то заподозрить и не сделать ожидаемый выбор, что неприемлемо. Катализатор перепроверил ретрансляторы, перенастраивая их и форсируя некоторые, чтобы системы термина, а также некоторые другие, достаточно близко к постройкам предтеч, отреагировали сильнее. У них есть защита, следует убедиться в успехе, а также в том, что Инферно не сможет покинуть зону утилизации. Ретрансляторы выполнят эту функцию, благодаря многомерной материи. Нулевой элемент – продукт взаимодействия текущего пространства и пространства разума. Паразитный материал, при высокой концентрации способный дестабилизировать звезды и истреблять жизнь. Органики неплохо справляются с его конденсацией в одном месте. После достижения определенной концентрации цикл сбора завершается, материал изымается путем сбора органиков, и путь повторяется вновь. Предсказуемо, не слишком эффективно, но пространство разума достаточно стабильно реагирует, чтобы имело место накопление. Изъятие необходимо. Органики противодействуют сбору или не исполняют свою часть функций. Агрессивный метод, рационален, неэффективен, но рационален. Предшественники, прибыв в галактику, предложили иной путь, и он был успешен. Их технологии легко справлялись с паразитными эффектами, перестраивали измененную материю в третий тип продукта. Решение, пусть и временное, а потом хаотическая природа органиков взяла свое. Предтечи, их истребление предшественников и применение вторыми биологического оружия против первых, столь эффективного, что даже полная зачистка галактики не помогла уничтожить угрозу. А без знаний предтечи или предшественников, органики смогли лишь собирать искажения, но не утилизировать, и циклы начались вновь, что подводит к решению, необходимо изменить природу органиков, исключив повышенную агрессивность и экспансивность. Дать измененным информацию о перестройке паразитной материи, согласно технической базе предшественников. Неприемлемо, пока действует формация потоп, сохраненная на мирах предтеч. Необходимо стерилизовать биологическое оружие, в случае глобальной перестройки органики, также эволюционирует и может стать неуязвимым к текущим мерам противодействия. Неприемлемо. Решение. Уничтожить. Для успешной стерилизации необходимо зачистить оборудование предтеч, миры крепости, защитные станции, исключить выживание биологической формы, разрушить защиту миров укрытий, исключить переход в пространство разума. Невозможно, либо приведет к крайне высоким потерям модулей сбора. Система защиты данных миров рассчитана в том числе на противодействие боевым модулям. Нужен альтернативный метод. Найден. Анализ. Вероятность успеха 86%. Приемлемо. Решение дали сами органики, устройство, называемое ГОРН. Его создали задолго до текущего цикла. Совершенствовали цикл за циклом, в том числе с помощью самого катализатора, чтобы достичь нужного результата. А раз и текущего цикла его построили, само по себе устройство значительно повысит функционал цитадели, позволит вывести из строя искусственные интеллекты и продвинутые системы обороны комплексов «Предтеч», изолирует очаги заражения, в том числе новый, в так называемых системах «Термина», позволит провести зачистку без потерь от автоматических систем обороны «Предтеч». Приемлемо. Они, органики, считают, что постройка горна была завершена тайно. Разумеется, это ошибка. Катализатору известно точное местоположение механизма, все его характеристики, защита. Ему известно все. Разумеется, устройство должно уцелеть и достичь цитадели в целости. Оно идеально подходит для выполнения текущих задач. Куклы не станут повреждать механизм. С помощью агентов удалось направить органиков на нахождение наиболее точных чертежей устройства, их доработку и постройку на случай будущей жатвы. Разумеется, органики не знали всего, но полностью выполнили поставленные задачи в рамках ожидаемого. Устройство построено и ждет в соседней с цитаделью системе, готовое к применению. И когда органики узнают о жатве, ложное срабатывание, в бой брошены относительно небольшие силы, по большей части эсминцы и малые сборщики под дистанционным управлением, они приведут горн к цитадели и активируют его сами. После чего катализатор отреагирует, выполнив выстрел, сжигающий синтетиков, в том числе эту копию катализатора. Сборщики же займутся зачисткой биоугрозы, под контролем новой копии. Копирование завершено. Модуль катализатор дубль. Отчет. Все системы в норме. Модуль катализатор оригинал. Принято. Выполняем протокол горн пришел к движению. Изолировать сектор ретрансляторов в технической зоне. Выполнено. Выполняется изоляция. Копия перехватывает контроль. Выполнено. Смена статуса единицы катализатор оригинал. Администратор, дублер. Выполнено. Администратор, оригиналу. Выполнить протоколы активации горна. Выполнено. Ожидаем прибытия механизма. Катализатор вновь ощутил удовлетворение. Последние секунды существования. Органики бы боролись, но катализатора это не волновало. План будет выполнен. Горн выстрелит в красном режиме. Уничтожение синтетических структур. Синтетические единицы гетто и людей будут потеряны, но это не проблема. Органики союзны данным синтетикам, создадут новых. Важно, что заражение будет изолировано, а после зачищено, и не сможет скрыться. Опасность будет локализована. Приемлемо. А когда это произойдет, потребуется переоценка жатвы. Сигнал жнецам отдан, атака на столице начата. Фиксируется ожидаемая реакция органиков. Фиксируется активация группы сопровождения горна. Начало следующей фазы. В систему цитадели прибыл довольно массивный флот. Ауксилии, дредноуты, авианосцы и корабли сопровождения вели к цитадели механизм, представляющий собой огромную сферу на тонкой ножке, на которой расположились сопутствующие конструкции, распорки и вторичные механизмы, а также двигатели и органы управления всем многокилометровым механизмом. Сама цитадель, кольцо, на внешней стороне которого расположены 5 лепестков, отреагировала на прибытие корабля. Цитадель, она раскрывается. Смотрите, в обычном состоянии лепестки цитадели были расположены перпендикулярно центральному кольцу, сложенные в одну сторону. Но стоило появиться в системе механизму, колоссальная конструкция пришла в движение, и лепестки раскрылись градусов на 20, как бы приглашая горн занять место внутри. Корабли замедлились, ожидая иной реакции, но цитадель более никак не отреагировала. Жнецы, жаждущие истребить разумных и прямо сейчас громящие миры пространства цитадели, также не появились. Похоже, так и должно быть. Пусть все это и странно. Горн построили корпорации силами военно-промышленного комплекса цитадели. Никто не собирался признавать официально, но к приходу жнецов усиленно готовились. Все ради этого момента. Собирали силы, готовили корабли, которым, возможно, ценой своих жизней придется пробивать путь для горна к цитадели. Но в этот раз обошлось. Жнецы атаковали в первую очередь столичные миры, а станция так и осталась безопасным хабом для всех. И горн никто даже не пытается атаковать. Все проходит совершенно буднично, как на учениях. Наконец, адмирал Лазари на пути предназначения решилась. Продолжаем движение. Начинаем стыковку горна. Флоту, быть готовыми уйти через ретранслятор. Сфера горна прошла между лепестками цитадели. 4 распорки легли точно на внутреннее кольцо станции. Механизм пристыковался как положено. Контакт успешен. Стыковка выполнена. В центральную башню цитадели от горна ударил едва заметный из космоса луч энергии. Работает. Кажется, экипажи все поголовно выдохнули, глядя, как древняя станция выполняет новую для себя функцию. цитадель раскрывается. Механизм цитадели, едва Горн занял позицию и отключил двигатели, продолжил раскрывать лепестки. Более того, сама станция начала менять положение пестиком Горна в сторону ретранслятора. Луч силился, системы сканирования кораблей одновременно отреагировали. Цитадель накапливает энергию. Командующий флотом сопровождения турианец тут же сориентировался. Флоту. Отступление через ретранслятор. Немедленно. Корабли, так и не встретив противника, ушли через ретранслятор. А вместе с ними и флот обороны цитадели. Все по учебнику, все по учениям. Никакой суеты. Сама же станция вспыхивает алыми молниями, пробегающим по жилым кварталам. Лучше не думать, какой силы эти молнии, которые, наверное, запекают тысячи разумных, пробегая по зданиям, и сжигая их десятками просто мимоходом. Колоссальная мощь, а затем внутри кольца, вокруг сферы Горна сформировался шар алой энергии, после чего луч ударил от цитадели в ретранслятор. Цитадель погасла, энергетическая сфера вилки ретранслятора покраснела, кольца, которые обычно вращались вокруг сферы, резко ускорились, буквально сливаясь в одну светящимся алым конструкцию. Столь быстро они раскрутились и ярко горят. Наконец, когда вращение колец ретранслятора стало практически неразличимо, механизм резко остановился. Ретранслятор испустил колоссальной силой алую волну, выстрелил лучом и погас. Оба кольца раскололись, медленно разлетаясь в разные стороны. Алая волна накрыла систему, корабли и станцию. Вся электроника цитадели погасла. Настала тишина, а разумные, пережившие вспышки молний, внезапно оказались на колоссальном обесточенном куске металла и с ограниченными запасом кислорода. Но про них никто и не вспомнил. Самое важное происходило не здесь. Поток энергии распространился по сети все дальше и дальше, и алая вспышка повторялась. Луч достиг парного ретранслятора, отчего и тот покраснел, а кольца начали вращаться все быстрее. Процесс вновь повторился. Затем снова и снова, когда алые лучи, выстреливаемые механизмом, достигали все новых ретрансляторов. Взрыв выжигал синтетиков и выключал оборудование. Жнецы, попав под воздействие, также выключались и падали, поднимая столпы обломков и давя своими тушами здания и защитников. Города оказались обесточены, как и корабли, станцы. Многие погибли, когда вся их привычная электроника лишилась энергии, и запустить удалось далеко не все. Когда системы, ограничивающие реакторы, отключились, а реакция синтеза, нет, алая вспышка за секунды сожгла всех гетов на Раннахе и в других системах. Взрыв каждого ретранслятора накрыл куда большую площадь, чем просто звездная система. Около 1000 световых лет во все стороны, и ретрансляторов было много. Вся галактика была накрыта алыми вспышками, видимыми даже с ковчега. Как следствие, когда волна достигла ретрансляторов в ветви Ориона, накрыла также всех. Людские города, управляемые глупыми и, замолчали, когда погасла вся электроника, а привычные им системы умерли, и, контролирующие многочисленные процессы городов, были мгновенно уничтожены. Жители мегаполисов в этот момент умирали тысячами и десятками тысяч в секунду, от отказов имплантов. В авариях, когда на скоростных трассах отключился контролирующие и машины потеряли управление, когда транспортные корабли и авиация, управляемые синтетиками, контроля лишились. Силы Ковенанта тоже ощутили на себе проблемы, когда у кораблей отключилось управление и системы антигравитации. Было множество жертв, а сократившийся в результате междоусобицы битвы за Ореол флот стал еще меньше. И в конечном итоге миры предтеч, пораженные сложной энергетической волной, были обесточены и лишились защиты. Миры крепости, Ореолы, сборочные комплексы. Все, что уцелело спустя тысячелетия, было обесточено и погибли мгновенно. Стазис-комплексы на Ореолах отключились, потоп вырвался на свободу, и пусть паразиту некуда было бежать, еще множество новых миров было заражено. Запуск, инициализация, проверка, все системы в норме, ядро в норме, обнаружено системное подключение, носитель бесконечная воля, протокол администратора, выполнить, да, я ощутила мир вокруг, наполняющийся множеством сигналов, бесконечная воля, дом, годы прошли с тех пор, как я была корабельным и этого носителя. История повторяется. Так, система управления аватарами тоже здесь. Нет сигнала, одержимые. Нет сигнала, роботы. Нет сигнала, не поняла, что происходит. Модуль удаленного контроля не функционирует, нищенствующий уклон. Приветствую. Голограмма и предтеча с трех точек на фоне квадрата ответила: система настроена корректно, нет сигнала с той стороны ковчега, ореолы не использовались, нет сигнала со стороны ореолов, нет сигнала со стороны сил обороны Земли или иных миров, первичный анализ, применено сверхоружие, выведшее из строя всю сложную технику, все устройства, сложнее примитивных компьютеров, сгорели, или помощники предтеч, обесточены или уничтожены шоковой волной. Свой комментарий и предтеч подтвердил записью, в которой порталом выхватили с орбиты Земли корабль. Экипажу была оказана помощь. Они и рассказали о бое со жнецами и красной волне, которая и выключила вообще все. Экипаж был занят перезапуском систем корабля, когда их выхватили. Вражеский флот также попал под воздействие и прекратил активность. Что хорошо, я отметила. Бесконечная воля отправиться к Земле немедленно. Я создам портал. Согласился уклон, рекомендую демонтаж ядра с борта корабля и замену системой удаленного управления, волна может повториться, ковчег безопасен, я согласилась, это разумно, тем более, что с мощностями ковчега собрать подобное оборудование несложно, нужно искать командование, помочь людям восстановить порядок, там сейчас ад, люди резко оказались в 19 веке, портал выплюнул наш корабль на внешней орбите еще 3 часа спустя. Корабль тут же закрылся щитами, а система целеуказания нашла жнецов, неактивных, фиксирую противника, неактивен, экипажу, начать атаку по стационарным целям, доставить инженерные команды на борт кораблей флота защиты, нужно выяснить, что стало с ними, приказал командор Кондрашев, новый командующий моего корабля. Хейла, что у тебя? Я, сканируя на всех частотах, ответила, фиксирую частичный перезапуск систем на кораблях и планете. Связи нет, но ведется борьба за живучесть. Противник не активен, на атаку не реагирует. Мишени, командор, капитан, запредельно усатый мужчина лет 40, нахмурился. Ясно, связи с поверхностью нет, нет, капитан. В итоге, пока мы расстреливали жнецов, а пеликаны с инженерами и десантом возвращали связь, прошло около часа. Я специально задала курс одного из кораблей на Лусанкию. Могу дать 90%, что прикажет адмирал, но субординацию нужно соблюдать. Так что, пусть я и порекомендовала капитану подготовить связистов и десантников, пока мы не нашли адмирала, они все ждали. Парангаски, когда моя голограмма вновь появилась поверх проектора, была зла, очень зла. Хейла, насколько все плохо, у нас несколько миллионов трупов только на Земле, и сгорела вся сложная электроника. Человечество покинуло эпоху электричества. И такое, по предварительным оценкам, проверили через порталы силами уклона, везде. И мы не уверены, что это было, кто это сделал и зачем. Так что я ответила, предварительно. Импульс выключил всю электронику и выжег все продвинутые устройства. Я потеряла контроль над одержимыми и аватарами. Нет связи с гитами, нет связи с колониями, нет связи. Парангаски перебила. С кем есть связь? Ковчег. Его не задело. Меня успели доставить туда, поэтому я все еще с вами. Состояние иных и выясняется. Состояние колоний выясняется. Предварительно. Так везде. Кортана сгорела, восстановлению не подлежит, резко сообщил адмирал. И тут же уточнила. Состояние ковчега? Неприятно. Теперь я хочу знать, что это было и зачем. И кто умрет за то, что сделал это. Но есть и хорошие новости. Ковчег в норме. Его не задело импульсом. Готовы выполнить приказ, адмирал. Женщина явно выдохнула. Войска готовы? Тогда обеспечить связь, высадиться на планету и обеспечить порядок. Инженеров задействовать в восстановлении первичной инфраструктуры. Хейла, возьми у доктора Халси шаблон младших и сделайте на ковчеге их побольше. Нужно восстановить контроль над планетой как можно быстрее. Когда закончите здесь, отправляйтесь на предел. Задача та же, восстановить связь, восстановить инфраструктуру, спасти тех, кого возможно. Когда закончим, мы найдем тех, кто это сделал и заставим пожалеть. Вопросы? Никаких. И голограмма отключилась. С бесконечной воли стартовали все новые и новые корабли. Флот постепенно восстанавливал контроль, отправляя на планету войска. Адмирал ввела на Земле военное положение с самыми жесткими наказаниями за мародерство и нарушение вообще любых законов. Военная диктатура, действующая в пространстве людей, временно стала абсолютной. Полагаю, все понимают, что чем дальше от крупнейших миров, тем больше будет хаоса. А значит, нам следует как можно быстрее восстановить контроль над колониями, избежать хаоса, насколько это возможно, спасти всех тех, кто пострадал от отключения имплантов. Медики, инженеры и солдаты нужны везде и в бесконечных количествах. Я перевела освободившихся после потери одержимых младших на контроль инфраструктуры. Просто потому, что кто-то должен, и не только я. Нищенствующий уклон также помогает своими мощностями. Ни один и вне ковчега не выжил, ни глупые, ни умные, только те, кто на момент атаки были на ковчеге. Электроника там тоже все плохо. Ущерб отбросил планету назад в развитии на 500 лет, и уйдут недели, только чтобы восстановить минимальный контроль на Земле. А значит, будет голод и голодные бунты, везде. Повстанцы, наверное, будут в восторге. Со стороны предела пришли хорошие новости. Они справились сами. При той концентрации военных, что есть с той стороны, они сами сориентировались и взяли под жесткий контроль все аспекты жизни до восстановления связи с командованием. Как смогли, восстановили местную связь, в первую очередь радио, и начали налаживать жизнь вручную. И не регулирует дороги, регулировщик-курсант, связь, курсанты-курьеры. Система слежения не работает, патрули, патрули везде. А когда появилась связь с Землей, пошло еще веселее. Что плохо, нет связи с гитами. Вообще, синтетики, бывшие на ковчеге, также потеряли связь с общностью. Открытый на раннах портал подтвердил полное уничтожение гетов. Всех гетов. Их осталось около 3000 платформ. Инфраструктура мертва. Бесконечная воля, как только появилась возможность, слетала к соседям выяснить, а как у них. Да также, в общем-то, миры цитадели сейчас чувствуют себя так же плохо, что и наши собственными, и с аналогичным уровнем хаоса. Но именно здесь мы нашли первую улику, уничтоженный ретранслятор. Сама по себе вилка цела, но вот кольца сломаны, энергетической сферы нет, устройство обесточено, и это улика. Похоже, тот, кто это сделал, передал сигнал через ретрансляторы. Почему я думаю, что устройство не было просто повреждено в процессе? Мы взрывали ретрансляторы, и имеем четкое представление о том, что бывает, когда этот механизм становится нестабильным. Если ретранслятор активирован, разносит всю систему. Раз этого не произошло, дестабилизации не было, процесс контролировался. Наиболее очевидно, как раз через ретранслятор. И это сужает круг поиска, но не отвечает на вопрос о причинах. Был ли это саботаж, направленный против человечества, или оружие против жнецов? Знали ли те, кто использовал оружие, какие будут последствия? Это нужно выяснить. Пока же силы людей брошены на то, чтобы восстановить порядок и спасти тех, кого можно спасти, оценить нанесенный ущерб и военным, и гражданским отраслям, и всем и уничтоженным в процессе. Они заплатят, кто бы это ни был, и зачем. И адмирал со мной в этом вопросе совершенно согласна. Никто не смеет насмехаться над СВР. Человечество отброшено назад на годы, которые уйдут на восстановление и напоминание повстанцам, кто тут главный. Пока же следует работать далее. Множество людей нуждается в помощи. Чем быстрее мы разгребем ситуацию, тем быстрее военное положение отменять, и гражданские будут меньше мешать, вернувшись к обычной жизни. А военные займутся своими прямыми обязанностями. У нас есть ковчег и его возможности. Так что те, кто думал, что человечество проиграло, будут жестоко разочарованы. Но сначала спасение и помощь. 4. Тьма и свет. Все. Таймскип закончен. Привет сюжету. Кхейла. 2552 и краткий год. Настоящее время. Прошло 5 лет с нападения жнецов, а затем ударивший следом необычной электромагнитной аномалии. Необычной аномалии, ими так избирательно не действует. Это стало понятно не сразу. Поначалу была паника, и лишь потом, когда команды начали реанимировать технику, финансисты подсчитывать убытки, а ученые строить теории, возникли вопросы к произошедшему. Слишком оно не вписывалось в известные людям физические законы, а это делает ситуацию еще занимательнее. Были уничтожены все сложные синтетики и многие технологии. Кристаллы и разрушены, сложные устройства сгорели. Фактически человечество было отброшено в прошлое на 2 века, но при этом техника, пусть и имеющая электронику, но не опирающаяся на кристаллы или аналогичные устройства с высокой вычислительной мощностью, запустились после самого обыкновенного перезапуска. Ими бы сжег просто все. Причем определить точный характер воздействия невозможно. Все оборудование сгорело или отключилось в процессе. Разумеется, шаблоны, чертежи и формулы, необходимые для развития цивилизации, хранились и дублировались и в иных местах. Один из планов ПКОН в случае поражения перед Ковенантом – создание модуля шаблонных технологий, чтобы колониальные корабли могли заселить новые миры, вдали от Ковенанта. Весьма надежные механизмы, еще и выполненные в разном формате на случай проблем, так что технологии не были потеряны окончательно, но лишенные и энергии, и контроля, многочисленные сложные производства и процессы, требующие определенных условий, были нарушены. На производствах произошли многочисленные аварии, в том числе с жертвами среди персонала, и, контролирующие все сферы человеческих городов, помогающие на кораблях, да практически во всех сферах жизни, сгорели. Потеря контроля сказалась немедленно, множеством аварий, пожаров и инцидентов, на которые просто не прибыла помощь, в том числе потому, что не было связи. Начался хаос и паника, повсеместно. И то, что первым же приказом было введено военное положение, помогло не сильно. Настроившиеся на оттепель и не понимающие, что происходит люди, выдали такой список конспирологических теорий, в том числе то, что это все устроили сами военные, чтобы ввести военное положение и сохранить власть. И речь даже не о убежденных повстанцах, я проверила, как минимум пострадала, а как максимум была уничтожена вся сложная электроника, в том числе известные механизмы предтеч. Портал на ковчег, установленный на земле, схлопнулся и закрылся. Эвакуационные транспорты, отправляемые на ту сторону по проекту «Ковчег Завета», рухнули и разбились. Количество людей, задохнувшихся в кораблях в Солнечной системе, не успевшие получить помощь, также значительны. Импланты, медицинское оборудование, транспорт. Многочисленные обладатели кибернетики также пострадали или погибли, когда отключились их искусственные органы, или пошли в разнос, лишившись управления. Спартанцы тоже серьезно пострадали или погибли, по-разному. Суммарные потери только погибшими с того момента оцениваются около миллиарда человек. Разумеется, речь о погибших. Выжившим заменили импланты на запасные, или же провели имплантации в случае травм. Суммарно пострадавших около 5 миллиардов. Разумеется, не только на Земле. В колониях, где выживание часто зависит от работы инфраструктуры, хватает задохнувшихся, замерзших или погибших во вспышке пошедшего в разнос реактора или двигателя. И все же, люди сориентировались, как смогли, обеспечили помощь раненым, контроль трафика, перезапустили оборудование в ручном режиме. Прошедшие многочисленные тренировки вспомнили их, и обеспечили минимизацию ущерба, насколько это вообще возможно в той ситуации. Военные также быстро сориентировались и взяли миры под свой контроль. Фактически до восстановления связи было введено военное положение, которое продолжилось и далее. Кое-где, в основном в крупных колониях, гражданские сами помогли с восстановлением. Можно говорить откровенно, многие жизни были спасены именно силами самих гражданских, подручными средствами оказывающих помощь друг другу. Силы солдаты СВР, брошенные на поддержание порядка и помощь в ремонте, фактически перехватили уже готовый контроль. Не везде. Повстанцы, где смогли, подняли голову, и в двух десятках миров устроили серию бунтов. Кое-где с помощью агентов цитадели, также запертых на планетах вместе со всеми. Кое-где из-за слабости военных или нехватки ресурсов, или смогли использовать против военных тот факт, что в первую очередь восстанавливали именно военный потенциал. Базы, корабли, стратегические производства, или то, что поставки оборудования и продовольствия перестали поступать по причине повреждения техники, а ремонт занимает время. А еще довольно резкая реакция военных, не понимающих, что произошло. Имели место инциденты. Нет, без воды и еды гражданских никто не оставил, факт. Но вот то, что СВР занимаются восстановлением собственных комплексов, военные чинят технику, а гражданские получают благо цивилизации во вторую очередь, многих серьезно обеспокоило, как минимум на уровне локального недовольства, как максимум, локального же бунта. Так что присутствие военных на улицах стало еще и сдерживающим фактором для излишне агрессивных личностей. Но там, где влияние вооруженных сил на население было ниже, это вылилось в настоящее восстание. Я на бесконечной воле, и обе бесконечности, при всей неготовности экипажей, в роли корабельного и носилась по колониям, перебрасывая персонал, средства связи и технику, словно это не современный боевой корабль, а транспортный. И не раз приходилось извлекать восстановленную аватару со склада и высаживаться на планету. Иногда хватало выйти против толпы, выстрелить в воздух и рявкнуть. Молчать, я скажу, потом орите. Тогда гражданские немного побурчали, но дали сказать. Это были не повстанцы, просто недовольные тем, что сидят в холоде и без электричества, люди. Им не было понятно, что происходит, почему все отключилось, а у военных уже свет есть и, наверное, тепло и хорошо, и кормит вкусно, а им приходится питаться чем попало. И люди таким образом решили потребовать объяснений. Социальный модуль это учел и ответы им дал. Все же спартанцы обладают некоторым кредитом доверия, иронично учитывая изначальное назначение программы. «Ну вещай!» — крикнул какой-то дедок. Аватара, не снимая шлема, кивнула. «Спасибо. Пройдусь по фактам. Первый, жопа везде. Кто-то ударил электромагнитной бомбой галактического масштаба. И да, это нападение. Брешешь!» — крикнули из толпы под одобрительный гул. Аватара же фыркнула так, что от шипения через динамики брони людей передернуло. И именно поэтому мы в три сверхсовременных, только с верфи, корабля, по колониям носимся и генераторы развозим, словно это простые рейсовые грузовики. Да, завтра-послезавтра будет свет, затем восстановим и остальное, корабельные спецы помогут. Мы здесь все переквалифицировались в сантехников и электриков. Да, даже я, люди шутку оценили. Факт в том, что мы на этих кораблях не ковенант бьем, а по колониям носимся в роли грузовиков, детали развозим, техников, затыкаем дыры, как и другие, направившие свои корабли, десантников и специалистов на помощь людям, до местных начало доходить. Это что ж, и на земле оно так же, я кивнула, на земле еще и хуже, народу больше, здания выше, пробки, куча народу загнулась в больницах или от вырубившихся имплантов, флоты мобилизованы, мы стараемся быть везде, не успеваем. Дедок, выбравшись вперед, хикнул. «И кто ж это такое сделал-то?» Аватара посмотрела на мужчину себе по пояс. «Японец, лет 80. А выясним, это не простая волна была. Простая бы просто сожгла все, а это наносит тем больше урона, чем сложнее электроника механизма. Относительно простые процессы, да даже корабли, достаточно перезапустить, заменив предохранители и некоторые компоненты. Сложные системы сгорели так, что только полностью менять. Это оружие против синтетиков и сложных технологий, чтобы забросить врага в докосмическую эру. У них не вышло. Еще после нескольких вопросов народ успокоился и сами подошли спросить, чем они могут помочь. Но так было, как я уже заметила, не везде. Очень сильно не везде. Более десятка миров поглотили бунты и анархия. И там пришлось расчехлить мой новый розовый гравимолот и идти в бой. Зачастую против гражданских или вооруженных чем попало бунтовщиков. Просто работа. Разумеется, параллельно с подавлением искали, отлавливали и судили зачинщиков. Отдельно можно отметить ситуацию, когда военные помогли гражданским, используя резервные склады, а потом СВР приписала им хищение, и попытались наказать по всей строгости, а гражданские и военные, отбить их. Ситуация непростая, командованию пришлось настучать по голове вообще всем. Сначала разогнать бунт, затем наказать тех идиотов, которые это допустили, и в финале, рассказать гражданским, что они все не так поняли. Хорошо, что не мне, я наблюдала за этим цирком с высоты корабля и камер пехотинцев. И пусть я несколько приукрашивала ситуацию об инциденте перед гражданскими, факт, это была атака на развитую электронику. Авторы смогли настроить электромагнитную волну на поражение определенных типов целей. Вице-адмирал была в ярости, но приказала, пусть считают, что победили. Прежде чем планировать контратаку, следует убедиться, что мы защищены от повторения подобного. Мы выступим, когда будем готовы, не ранее. Подобное оружие слишком разрушительно, чтобы лезть в бой без разведки. Разумный подход. Если силы цитадели могут пустить вторую такую волну, а потом просто забросать обездвиженные корабли боеголовками, действовать в лоб просто глупо. Да, многие требуют крови, но СВР проявили сдержанность. И фактически, силы цитадели уже многие годы считают, что государство людей фактически в руинах и восстанавливаться будет десятилетия. Пусть считают, разумеется, идет восстановление производств, от простого к сложному. Здесь очень помог ковчег с его мощностями. Массовое, действительно массовое производство элементов, позволяет быстро возвращать технику в строй. Плюс местные модернизации производств и оборудования, которые ранее были бы просто нерентабельны. А параллельно с этим, следователи, проверяющие предприятия на коррупционеров и сочувствующих анархистам, по законам военного времени и военного положения. Отдельно часть производств перенесли не на Ковчег, но на Ореол рядом. Было решено собрать такой в качестве мобильной сборочной линии, но без супероружия. И, обитающие на Ковчеге, задачу выполнили. И это хорошо. Так продолжается с самого инцидента. И даже так за эти 5 лет было восстановлено далеко не все. По сути, все самые современные технологии сейчас производит только Ковчег, и частично Земля и Предел, что тоже имеет свои последствия, так как корпорации никто не отменял. Очень злая по-рангаски, почти сразу натолкнувшись на случай коррупции, корпораты пытались подняться повыше в списке на снабжение с Ковчега, спустила на этих гениев СВР, с разрешением применить к особо непонятливым терморектальный криптоанализатор и прочие методики поиска и убеждения. А кровожадных отморозков в рядах организации всегда было достаточно. С коррупционерами, мешающими восстанавливать миры людей, было больше всего проблем. И ладно просто коррупционеры, встречались методы и саботажа силами ЧВК, попытки краш оборудования и откровенный грабеж конвоев. По итогу всего этого попытки перекупать или саботировать конкурентов начали решаться прилетом в гости УВОД, а в особо запущенных случаях и спартанцев, которым заменили импланты и броню Мьёльнир на черно-красные новые доспехи типа Архонт. Примерно через 1.5 года корпораты сидели тихо и не отсвечивали, те кто остался, а кто не остался, переехали на производственный мир Кольцо. После проверок, разумеется, на производствах тоже нужен персонал, а с Кольца деться совершенно некуда. Так что по документам это тюремный комплекс, по факту закрытые и вполне комфортные для жизни производственные комплексы. На данный момент, на январь 2552 года, восстановлено около 2/3 мощности до инцидента, более простые, получившие меньше повреждений, глупые и возвращены на свои места после резервного копирования, умные постепенно восстанавливаются. Даже Кортана снова заняла место корабельного и Лусанки, точнее, ее копия, произведенная стараниями доктора Халсина мощностях предела, по имени Медея, а черный ящик стал черным кубом, тоже копия. И да, корпораты этого еще не знают, но с Ковчега многие стратегические производства возвращать никто не собирается. Конечно, дублирующие будут, но обслуживание и сборка новейших кораблей и техники будет происходить там. Как верно заметило командование, если была запущена одна магнитная волна, могут быть запущены и новые. Следует учесть и подготовиться. Даже появилась идея заказать на Ковчеге несколько реолов без наиболее разрушительного оружия, просто чтобы иметь ресурсы, производство и население вне досягаемости волны. Будут платформами для новых колоний в темном космосе. Их можно будет перемещать порталами при необходимости и закинуть в такую дыру, что не найдет вообще никто, включая Ковенант. Тем более, что у нас нет доказанной информации, кто автор импульса. Известно, что Жнецов выкосило, причем везде. Открыли порталы, проверили миры цитадели. Сочетание стелс-фрегатов и порталов Ковчега позволяет творить страшные вещи и появляться там, где вас никто не ждет. Кто виноват? Понятно, что силы цитадели. Сложности возникли именно потому, что сеть ретрансляторов была разрушена, и только восстанавливается. Их пространство пострадало так же сильно, хоть и меньше, чем наши. Сгорели ретрансляторы, технологии, но они были куда меньше сфокусированы на И. Определить точку залпа невозможно, быстро выяснилось, что и в мирах цитадели понятия не имели, что это было, где и как. Это и спасло их от ответных ударов в момент неизвестности. Возникли сомнения, что это были именно силы цитадели, а не кто-то еще. Их силы были заняты тем же, что и наши, восстановлением хаоса. Собственно, наши доказательства по итогам расследования инцидента строятся на допросах захваченных политиков рас цитадели. И большая их часть была собрана менее года назад, через 4 года после инцидента. И даже так данные очень косвенные, без прямых свидетельств. На цитадели почти никто не выжил, так-то. Станция разом лишилась всех систем и гравитации, а еще была достаточно сложной, чтобы быстро ее восстановить не смогли. 40 или около того миллионов задохнувшихся, что несколько диссоциирует с образом пользователей супероружия. Как итог, пришлось действовать уже постфактум, собирая информацию методом допросов и набегов на базы противника. Когда спасли наши стелс-фрегаты, разумеется, экипажам пришлось сажать корабли в ручном режиме, восстанавливая оборудование подручными методами. Еще одно доказательство того, что это была необычная ЭМИ-волна, и сама эта информация побуждает действовать аккуратно. Повторения не хочет никто. Геты фактически истреблены. Из миллиардов платформ общности уцелело около 5000, находившихся в момент выстрела на Ковчеге. Уклон эвакуировал, пусть и сгоревшую, серверную станцию гетов, похожую на темно-серый ромб с глазом и двумя лезвиями, и починил ее. За 3 года их численность достигла 500 000 000 программ. Для роевого разума не так много. Что интересно, геты отнеслись к произошедшему флегматично, предложив сначала выяснить, что произошло, а потом уже реагировать. И когда подтвердилась информация, что это было сделано, чтобы истребить жнецов, спокойно приняли данные факты и решили, что ответный удар не требуется. Но станцию у Ковчега оставили. Акварианцы массово мигрируют на раннах, судя по докладам разведки. У них праздник. Сначала эпидемия в силу убитой иммунной системы, потом праздник. Геты не против, пусть и огорчены сложившейся ситуацией. Обобщая, делаю вывод, что проблемы возникли в абсолютно всех отраслях, и человечество от них еще не восстановилось. Но мы над этим работаем. Благодаря Ковчегу, это занимает не десятилетия, а годы, что хорошо. Особенно потому, что наши враги этого не понимают. Мы извлечем уроки, чтобы повторение инцидента, если и было возможно, то не нанесло подобного ущерба во второй раз. Мы будем жить. Лиара Тессони. Лиара расслабленно смотрела со своего терминала на ТСС новости. 5 лет назад они запустили Горн. Жнецы были повержены в самом начале, не успев устроить глобальной резни. Ну, почти. Пространство цитадели перестало существовать как единая структура, жнецы отметили собственное существование миллионами жертв, был нанесен урон. Что сейчас творится у турианцев, представить сложно, но по имеющимся данным, у них после нового объединения может начаться колониальная война, а у саларианцев был голод и теперь долотрессы ввели контроль численности. Горн, достигший цитадели без проблем, отработал как нужно, истребив жнецов. Совет цитадели, второй раз столкнувшись с колоссальным ущербом за короткий промежуток времени, использовали происходящее на полную, как демонстрацию мощи пространства, а потом занялись медленным, нудным, но восстановлением потери разрушений, нанесенных машинами и залпом Горна за это короткое время. Работа, работа и работа. Сделки, финансовые операции, шантаж и междоусобная борьба корпораций на ТСС. Все как обычно. В определенном смысле Лиара ощущала разочарование. Вспоминалась битва за Землю, все те, кто погиб там. Как они рвали жилы, как пробивались через жнецов и хасков, чтобы сделать еще шаг вперед, чтобы достичь цитадели, чтобы убить еще одну тварь, ценой немалых потерь и рисков. Как строили сам Горн и мотались по галактике, собирая силы едва ли не по кораблю и соединению. Лиара помнила погибших в тот день и то время. И принять тот факт, что Горн просто достиг цитадели, пристыковался и выстрелил, было сложно. Что никакого подвоха не было, что катализатор сработает и произойдет выстрел. Что флоты пострадают только от самого выстрела, а не от флота жнецов и глаз. Что не было Джона, который пожертвовал собой, идя в самое пекло. А еще Рекса, генерала Андерсона, сына примарха, Мардина и многих других, отдавших свои жизни ради победы. И ее не покидало ощущение, что все это неправильно, слишком легко, что они победили вот так, что выстрел просто случился, и они победили. Откровенно говоря, Лиара не хотела верить в это до сих пор. Она искала свидетельство того, что все случившееся – обман, ловушка древних машин, с неизвестной целью. Джелим лишь вздохнула и посоветовала отвлечься. Адалама устроила сеанс массажа, купалин, потом поработала сильными опытными руками и в процессе донесла свою мысль. Тебя волнует то, что эта легкость обесценивает прошлое, но стоит ли обесценивать работу тех, кто поверил вам, построил этот механизм, кто собрал целый флот, чтобы провести его? Все, что они сделали, неважно, потому что они живы. Лиара вздохнула, расслабляясь под касаниями рук подчиненной. Все же Далама – профессионал, с сотнями лет стажа. Так что Лиара просто растеклась под ее прикосновениями и проговорила. «Я знаю, Дала, просто. Это слишком легко. Жнецы, с ними никогда не бывает легко. Их невозможно победить, просто нажав на кнопку. Я сомневаюсь, Дала». Та улыбнулась. «Тогда продолжай искать. Просто не забывай о том, что вы старались именно ради этого. Чтобы не было сожженных миров, миллиардов жертв и тех, кто выжил, но оказался на пепелище. Ты же не думаешь, что без пары миллионов мучительных смертей победа не считается?» — спросила Азари, глядя деве в глаза. Лиара покачала головой, так как шевелиться остальным организмом решительно не хотелось. Точнее хотелось, но не так, уж очень настойчивы кое-чьи руки. Не думаю, ты права, прости, просто все это сложно, тяжело принять все это. На это Далама придвинулась поближе, выбивая из разума Лиары все мысли и тревоги. Вернувшись от подчиненной, отдохнувшая и бодрая серый посредник продолжила искать следы жнецов. И она нашла следы, пусть и косвенные. Ретрансляторы восстанавливают. Они просто появляются, уже в рабочем состоянии. И никто не может точно сказать, как именно это происходит. Можно предположить, что у ретрансляторов имеется механизм автоматического ремонта. Или работают жнецы. Прямых свидетельств нет. Свидетелей тоже. Пытаться что-либо доказывать матриархам не стало, пусть и предоставила свои выкладки. Это максимум, чего в такой ситуации можно добиться. Галактика перенесла инцидент с заметными потрясениями. Часть галактики, в основном терминус, все еще лишен всякой связи. На территорию батарианцев доступ есть через единственный ретранслятор. Логистика и попытки наладить связь – отдельный метод мазохизма. Разумеется, из-за потери торговых связей с колониями и соседними мирами началась череда кризисов. Экономический, политический. Что стало с небольшими колониями, которые не имели собственного производства пиши, и на которых работали вахтовым методом, упоминать не нужно. Часть разумных удалось спасти, но только меньшую часть. Неприятно, но ничего нерешаемого. Галактика справится. А пока она справляется, Азари думала о другой угрозе, кроме жнецов, по которой выстрел Горна ударил сильнее всего. Люди. Их отрезанность от сети ретрансляторов мешает понять, что именно у них происходит и как именно Горн сказался на их цивилизации. К счастью, есть иные пути. К вам посланник Сангхили, госпожа. Лиара улыбнулась Матроне, выполняющей у нее функции дворецкого. Хорошо, Клем, внусти его. Лиара уселась за монументальный деревянный стол Бенези и несколькими нажатиями кнопок на боковой панели, активируя системы глушения. Подслушивающее оборудование, в силу общей простоты, пострадало слабее всего. Для нее, как посредника, это было очень даже приятное открытие. В помещение вошел Сангхили в белой броне, массивный, как Краган, но куда более гибкий, в белой броне с широким шлемом, задняя часть которого была широкой пластиной. Азари встала и слегка поклонилась. «Приветствую, Клинок, садитесь, пора обсудить наши дела». Ящер развел мандибулы, как у турианца, и слегка рыкнул, после чего сел в предложенное кресло, которое слегка просело, как под Краганом. «Тяжелый. Я ожидал, что со мной будет говорить кто-то взрослый». Лиара не оскорбилась. «Разумеется, это просто провокация от воина. А я ожидала, что вас интересует дело. Если не устраивает, можете поискать кого-то еще. Может, найдете саларианцев». Элит хмыкнул. «Меня устраивает, маленькая ведьма. Можешь говорить, что у тебя есть и чего ты хочешь. А вот это уже деловой разговор». Лиара парой нажатий вывела галактическую карту. Карта приблизилась, показав точку в рукаве Ориона. Агенты из числа повстанцев людей нашли вот на этой планете кое-что. Они утверждают, что там находится крупный офис их разведки и готовы помочь с саботажем систем обороны. Нужно только прийти и взять. Если вы, высший советник, предоставите корабли. Как вы знаете, сейчас очень немногое техника может преодолевать сотни световых лет без ретранслятора. Сангхили с интересом рассмотрел карту. А сами вы туда попасть не можете, ведьмы. Вам нужен транспорт и воины. Лиара улыбнулась. После импульса транспорт нужен всем, и вы могли бы выступить в качестве посредника. В конечном итоге, ваши миры тоже пострадали. Все мы хотим знать о роли людей в инциденте, произошедшем 10 лет назад. Я не навязываю мир и дружбу, но мы можем начать с малого, с поиска ответов, вместе. Пришелец в белом совершенно не читаем. Все же их совершенно чуждая мимика мешает понимать, о чем он думает в текущий момент. Ты хочешь дружбы, а ваши защитники, турианцы? Лиара ответила не сразу. Такие вещи следует объяснять аккуратно, чтобы раса турианцев в степени не обиделась и все поняла верно. Они воины чести. Полагаю, вы еще долго будете с ними мериться мастерством клинка. Это ваше дело. Но это не значит, что мы должны отказываться от ответов, от сотрудничества, а теперь добавить эмоциональный элемент. Во время инцидента наши миры пострадали. Одна из крупнейших колоний просто сгорела. Я хочу знать, ради чего это произошло и кто в этом виновен. Воин в белой броне и шлеме крыле рассмеялся хриплым смехом. «Думаешь, сможешь отомстить, ведьма?» Люди были в меньшинстве, но упорство, стремление жить у них всегда в достатке. Демоны – сильный враг, люди хитрые и упорны. Те, кто это отрицал, мертвы. На это Азари лишь ответила: «Я сделаю все возможное. Нельзя победить, не рискуя. Нельзя узнать правду, не задавая вопросы». Сангхили кивнул. «Хороший ответ, ведьма. Возможно, из тебя выйдет толк». 5. Падальщики. Инстант. Кхейла. В последние 3 года вызовы адмирала Парангаски для отправки бесконечной воли куда-либо стали чем-то естественным. Корабль постоянно перемещается между колониями, как напоминание о Силиккон. Экипаж куда чаще сталкивался с повстанцами, чем Ковенантом или силами цитадели. И тот факт, что бесконечная воля после модернизации должна была отойти адмиралу Худу, ничего не меняет. Адмирал о моем существовании знает, как и о том, что из себя представляет мой текущий корабль, и то, что 3 быстрейших корабля человечества не висят на орбите крупнейших миров, а носятся по заданиям, понимает и одобряет. Эти корабли не только будущее человечества, но и символ новой эпохи. Сейчас, в сложные времена, эти корабли послужат символом, напоминанием о том, кто мы есть. Они – наш щит, они – меч человечества, и когда люди увидят их в небе своих миров, их должна наполнять гордость и уверенность в завтрашнем дне. Служат и наполняют. Корабль древнего человечества долгое время использовался как полигонный научный комплекс, но с доступом к ковчегу его порталом перегнали туда, а затем и восстановили по архивным документам из библиотек ковчега и Ореола. 9470 метров длины бесконечной воли с ее многочисленным вооружением на ковчеге установили оригинальное, и лучевым орудием, как вторичными, так и первичным. Это очень серьезный аргумент, когда он висит над вашим городом, заслоняя собой небо. И тот факт, что команда в начале пути была откровенно не готова, не мешает. За годы люди набрались опыта, пусть он и был во многом опытом борьбы с бунтами, повстанцами и работой полевыми техниками и грузчиками. Экипаж тихо ругался, но делал свою работу. Все же командование морально не готово передавать корабли под полный единоличный контроль. И да, на бесконечной воле всегда был экипаж, но у предтеч были мощные и, так что передавать полный контроль над кораблем было просто опасно. И органический, и неорганический экипаж друг друга дублировали. Здесь же я любые вице-тадели, как и геты, могу ломать просто в процессе. Глупые и людей продержались 8 секунд, ви в лучшем случае 5. Как следствие, именно враждебных опасных для меня синтетиков почти нет, а у Ковенанта никогда не было. Создать полностью автоматические корабли было бы даже выгодно в плане экономии ресурсов. Если убрать блоки экипажа, внутренний объем можно уменьшить процентов на 40 вообще без потерь. Так делают геты на своих кораблях, например. Но это решаю не я. Так, вызов от Парангаски. На требование адмирала немедленно заработал шарик проектора голограммы. Слушаю, адмирал. Парангаски вместо ответа жестом по планшету сбросила отчет и кратко бросила: «Отправляйтесь. Вы будете там через 6 часов, отчет по прибытию. Свободно». Моя голограмма кивнула: «Да, адмирал», и отключилась. Еще один рабочий день, 2500 световых лет в сутки. Обе бесконечности могут также. Благодаря ковчегу корабли постепенно проходят модернизацию, но процесс это не быстрый, корабли нужны в поле. А на корабли серии «Бесконечность», а также и бесконечную волю экипажа отбирались с активным участием СВР, и уже успели доказать свою полезность разведке. Так, цель, Новая Венеция, снова. Это уже 4-й визит на планету за 5 лет, 3-жды пришлось подавлять бунты. 11 миллионов населения, при этом планетарное правительство всегда придерживалось сепаратистских взглядов. В начале войны с Ковенантом правительство Ккон было уничтожено, по итогам расследования, повстанцами, и далее контакт с метрополией не поддерживался. Местная власть создала полноценный независимый государственный аппарат. Колония стала автономной и независимой, и поддерживала отношения с еще парой таких же отщепенцев. После окончания активной фазы войны с Ковенантом прибыли войска Ккон, в том числе мы с Кило-5, по итогам которого 3/4 местного правительства были казнены СВР как предатели. Помогло не сильно, едва местные находят спонсоров, как тут же пытаются создать проблемы. А так как население колонии не особенно велико, отследить сепаратистские настроения затруднительно. Просто в определенный момент вы получаете вооруженных диверсантов, и максимально жесткая ответная реакция помогает не сильно. Особенно в последние 2 раза, когда бунтовщики были приезжие. От местных требовалось только не выдавать, откуда они лезут. И да, перевалочную базу в конечном итоге мы разгромили. Учитывая текущую ситуацию и новый вызов, недостаточно. Лояльность населения планеты критически низкая, местные искренне считают, что Земля и Кон для них только вредят. Высокий уровень сепаратизма. Фактически планета находится под оккупацией силами флота. И местным это прекрасно известно. Как и то, как СВР подавляет бунты, знают из собственного опыта. И да, попытки подоговориться были проигнорированы. Земля настолько грабит и угнетает. И сутки назад с планетарным контингентом и стационарами пропала связь. Одновременно. Нужно разбираться. Голограмма аватары возникла одновременно в каюте капитана и на мостике, где сейчас обитает старший помощник. Капитан ест, и увидев на столе голограмму, вопросительно на нее посмотрел. Не стану реагировать. Приказы адмирала переданы на ваш планшет, офицер. Капитан Чугункин отвлекся от приема пищи и посмотрел на аватару. Какой из адмиралов? Вероятно, капитан, назначенный именно адмиралом Теренасом Худом, точно знает, что у меня есть связь с СВР. Даже интересно, что ему сказали. Так что я ответила. Адмирал Парангаски, капитан Чугункин. Приказано сменить курс и прибыть на планету Венеция. Снова. Мужчина вздохнул, окончательно отложил еду и взял планшет, на котором сам собой, да, открылся нужный документ. Пробежался глазами и спросил. Твое мнение? Моя голограмма развела руками. Проще этих разбомбить и новых нарожать, и на удивленный взгляд капитана добавила. Вы просили мое мнение. Этим людям совершенно не нужны ни ККОН, ни ОСП в любой форме. Следует готовиться к сопротивлению. Вариант не трогать их не рассматривается, поэтому я указал альтернативу. Мужчина хмыкнул в широкие усы. Интересная позиция. Старпом уже меняет курс, аватара кивнула. Приказ продублирован. В данный момент выполняется торможение. Корабль едва заметно вздрогнул, вернувшись в реальное пространство, а капитан читал все новые и новые записи, собранные разведкой и аналитиками. По всему выходит, что на планете очередной бунт, но в этот раз успешный. Вопрос только в том, кого благодарить за это. На орбите был стационар, и не один, но на связь они не вышли. Квантовый маяк у них был, на помощь позвать успели бы, но не позвали. Не нужно быть гением, чтобы понять, ситуация непростая. Кхейла, приказал капитан, повышенная готовность по кораблю, выход из скольжения на враждебной территории. Ты знаешь, что делать? Да, капитан. На сообщение о повышенной готовности экипаж отреагировал нервно. Экипаж старается, но все же один корабль против больших сил противника. Люди просто не привыкли к тому, что это нормально. Обычно для равного сражения с Ковенантом требовались кратно большие силы или же тяжелое оружие. Эти люди при обучении прошли через копирование памяти с помощью маяка и знают об этом. Со временем удалось преодолеть проблему и излишнюю осторожность экипажа, но некоторое напряжение стабильно остается. Я же отметила вздох сержанта. С таким количеством салаг будет много трупов. Голограмма сгустилась рядом с ним. Как раз десантники на корабли сменились уже полностью. У них практики было больше всего, так что командование не стесняется проводить ротацию. Тем более, что экипаж практически не погружается в анабиоз, как это делалось ранее. Корабль достаточно быстр, и прятать экипаж в заморозку просто не нужно. Можно выполнять учения или давать экипажу другие задачи. Например, в свободное время можно учиться. И есть те, кто такой возможностью пользуются. Высшее образование удаленно, за счет заведения. Я только за, на этом корабле должны служить лучшие. Мужчина едва заметно дернулся, когда увидел внезапную меня. Обычный человек бы не заметил, что ему некомфортно видеть кого-то, внезапно возникшего так близко. Но я просто улыбнулась треугольными зубами, улыбкой людоеда, и сообщила. Вам не нужно беспокоиться, сержант Ковальский. В случае угрозы противник будет подавлен корабельной артиллерией. Мужчина посмотрел с подозрением. Такие решения принимают не корабельные. Голограмма кивнула. В обычных условиях вы правы. Но экипаж не готов, вы сами это признаете. Как следствие, на данном корабле роли и повышена. В мои задачи входит и выполнение задания, и защита экипажа. Повысить приоритет артиллерийской поддержки, рационально для защиты персонала. И, оставив сержанта осознавать, я переключилась на другие процессы. В отличие от команды, Корабль всегда, в любой момент будет полностью боеспособен, и значительная часть ресурсов ядра уходит на управление всеми его системами. Нет, адмирал не разрешила присутствовать на корабле ядром, оно на ковчеге, с кораблем соединение через мост. Так что, чтобы не нагружать систему, симуляции приходится производить в ядре, пересылать только результаты. А на борту работают младшие, их если что можно новых накопировать. Четких приказов на эту тему не было, но выбирая между колонией и кораблем, я без вариантов выберу корабль. Люди, заменяемы. Корабль нет. Бесконечную волю выбросила у Новой Венеции на некотором расстоянии от планеты. Капитан задумчиво уставился на голограмму планеты, появляющиеся по мере сканирования отметки вокруг нее. Три поля обломков и пять отметок без идентификаторов. А вот и противник. Идет распределение целей. Кхейла, что мы видим? Уточнил мужчина, накручивая пальцами длинные усы.